Дарси поежилась. Да, что-то действительно надвигалось, и в подсознании ведьмы зародился страх, что она может быть вовлечена в это действо. Горло сдавило, но иллюзионистка нашла в себе силы идти дальше. Душа гнала девушку прочь, куда угодно, но только дальше от комнаты. Возможно, Дарси стоило проследить за Сторми, выяснить, куда же постоянно уходит сестра, но нечто в глубине души подсказывало, что данное желание ошибочно и неправильно, но вот почему. Иллюзионистка не знала, и незнание спасало от тайны куда более жуткой, чем просто заговор какой-нибудь неудачливой первокурсницы. Идти на занятия решительно не хотелось, да и возможность отлинять от работы выдалась редкой. Программа облачной башни редко давала возможность для хорошего отдыха, а напряжение, царящее уже несколько дней подряд, позволяло прогуливать уроки с чистой совестью и без вреда для аттестата. Наверное, не окружи школу барьер, Дарси выбралась бы в город, или куда угодно, где знакомая школьная территория оканчивалась, уступая место неизвестным землям. Та же Фийская городская библиотека была неплохим вариантом. Несмотря на показательную брезгливость, ведьма не могла скрыть восхищение от фолиантов, что хранились на массивных полках. Точно, библиотека. Недолго думая, Дарси направилась в сторону школьного книгохранилища. Уж это было лучше праздного безделья. И дракон сказал страждущему, что поддался искушению и пошел на сделку с тенью. Для вас, людей, запрет тот – это благо, высшее благо, что вы, обитатели далеких звезд, отвергли вместе с душой. Я злюсь, но не на вас, детей, что ослушались запрета, а на себя, того, кто не смог спасти. И оскалился страждущий, забурлила сера в его жилах. Не сдержавшись, бросил человек слова, что больнее камня и острее ножа. Да будь ты проклят, отец, что скрывал знания мира под печатью запрета. Отныне я и моя нация, не твои рабы, и мы сами решим, что за будущее нам уготовано. Мы не уйдем к примитивным орудиям, мы сделаем скачок вверх быстрее, чем другие. И да, нам не стыдно, отец, совсем. Мирта всхлипнула. Она, будучи большой любительницей старых преданий, прикрыла рот рукой. Легенда, что прямо сейчас разворачивалась перед глазами, Мирте была известна с глубокого детства, оттого печальный предрешенный конец до больного наступал на пятки. Бедный-бедный зенитец, бедный-бедный дракон, ведьма всхлипнула. До полноценного финала оставалось 7 строк и 3 слова, но глаза скользили словно поверх текста, не смея вглядываться в суть. Сердце девушки сжалось. Сейчас, смотря на историю первого правителя Зенита, ведьма не без доли ужаса узнавала в его фигуре себя. Сбившаяся овца, что пошла на поводу хищных собак, нарушила запрет и распечатала древнее зло. Противный страх сковал лодыжки. Мирта затравленно огляделась. Библиотека пустовала, оттого никто не видел постыдных слез от почти что детской сказки. Мирта утерла влажные уголки глаз. Мрачное, гнетущее чувство собственной вины впилось глубоко в глотку, тревожа ту маленькую девчонку, что пряталась в самых глубинах девичьего сердца. Мирте казалось, что именно она повинна в исчезновении Геката и ее подруг. Но вот признаться в этом кому-то кроме себя самой юная ведьма боялась. Да, в глубине ее души тлела некая надежда на маловероятный побег куда-нибудь на край света, но меж тем некое предчувствие диктовало совсем другое развитие сценария. С девушками случилось нечто ужасное. Мирта скривилась и отложила книгу. Две слезинки, пролитые еще на первых строчках, упали на самый край желтоватых страниц, образовывая уродливые пятнышки. Про себя ведьма облегченно вздохнула. Экземпляр драконовых легенд, стащенный прямиком с родного дома, портить было не так страшно, как школьные книги. За ним на свою голову можно было заработать порчу. Вон, Вера когда-то испортила том по продвинутому ядоварению и лишилась волос на целый месяц. Вера, лицо не самой приятной ведьмы всплыло в воображении на долю секунды и тут же погасло, не оставив и следа. Глухое рыдание, застрявшее где-то в глотке, вырвалось наружу. Град новых слез мгновенно дал о себе знать, и на сей раз их причина крылась вовсе не в грустном предании. Мирта закрыла лицо руками. Она боялась. Она чертовски боялась. Ее пугала обстановка, что царила в школе. Ее пугали тени в углах. Ее пугало то, что раскаяние за потенциальное преступление оказалось ничем на фоне дикого страха за свою дальнейшую жизнь. Мирта сжалась в комок. Трусливая и слабая, ей не хватало сил для того, чтобы просто подойти к Гриффин и признаться, вывалить все, принести извинения и помощь, если есть такая возможность. Угу, помощь, как же. С некоторой долей отвращения Мирта взглянула на собственные руки. Болезненные, худые и костлявые, не знавшие крови птиц или слизи пиявок. В ведьмовском ремесле Мирта была даже не новичком, хотя училась в облачной башне девушка практически 2 месяца, да и за спиной ее уже предполагался какой-никакой, а теоретический багаж. Она ненавидела себя, она жалела себя, она не понимала себя. Геката и подруги часто позволяли себе шутить над тихой, не самой смелой одноклассницей. Иногда эти шутки пересекали всякую грань. Взгляд Мирты скользнул вдоль бледно-розового пореза, что плотно засел чуть выше запястья. Первая метка, часть прерванного испытания, предательски запульсировала. Смешанные эмоции давали о себе знать. С одной стороны, Мирте хотелось какого-никакого, но отмщения, а с другой желала она не такого грозного наказания. Да и было ли это наказанием для них, раз мучилась совсем другая девушка? Чувство острой несправедливости пронзило сердце. Вот опять ей выпала участь быть жертвой. Тело пронзило судорога пополам с острой ненавистью к себе. Мирта выгнулась и болезненно вскрикнула. Ее голос, тихий, чуть писклявый, дал о себе знать с новой стороны. Громкий и отчаянный призыв о помощи тронул даже высокие сводчатые стены библиотеки. Замок отозвался на мольбу, и в голову Мирты прилетела книга. «Кой феникс тебя дирижит, Дарси», что почти слилась с томом по диагностике порч, злобно сверкнула глазами. Вдоль очков прошел блик. Мирта, твердо уверенная в своем одиночестве, коротко вскрикнула и покраснела. Румянец стыда мгновенно залил щеки. «Простите, я не думала, что здесь кто-то есть». Злобное шипение стало ответом. «Овца». Мирта и не попыталась защитить свою честь. Ее сил не хватило бы даже для какого-нибудь оскорбительного жеста. Сжав губы в плотную линию, Мирта встала с места, схватила выпавшую книгу вместе со своей и ушла, даже не подозревая, что в этот момент ей не посчастливилось привлечь внимание старшей ведьмы. Дарси окинула местную парию долгим взглядом и отложила свои дела. Загнанная олениха выглядела слишком подозрительно. Шестое чувство подсказало, что что-то тут не так. Недолго думая, ведьма поспешила проследить за странной девчонкой. Никто из девушек и не заметил, как мрачные витражи в читальном зале изменили свое положение. Второй сезон, часть 6. Дом, милый дом. И этому учит Валфия. Флора промолчала, но продолжала накладывать заклинания для скорейшего затягивания раны. Джесси, чье колено заливалось кровью, скривилась, стоило подруге детства немного ослабить поток магии. Рана на ноге засаднила с новой силой. «Осторожнее, Фло, мне ведь больно». Что ж, практика пришла оттуда, откуда ее не ждали. Флора закусила губу, но руки не убрала. Было трудно сосредоточиться на повреждении, когда в одно ухо влетали вечные недовольства, но найти в себе силы попросить подругу замолчать студентка Алфея не смогла. Кто же мог подумать, что в теории безобидная прогулка на жуках закончится так вот. Жжет. Нога задергалась, но Флора не обратила на это внимания. Учитель Тимми всегда говорил, что концентрация на проблеме – это первая ступень к ее решению, и неважно, касается ли это дело чар или чего-либо иного. Правда, пришлось второй рукой вцепиться в бледную девичью лодыжку, но это были пустяки. Джесси тихо взвыла, когда нижние слои кожного покрова сошлись в одном месте. «Больно же, а чего ты хотела?» И все же всякое терпение имело свой конец. Флора мельком посмотрела на подругу. «Это же быстрое лечение, оно не может быть безболезненным. Зная я, что все будет именно так, пошла бы к старухе Фауне и не парилась бы», — прорычала Джесси, когда процесс восстановления перекинулся и на верхние кожные покровы. Новая вспышка боли тут же пронзила девичье сознание, после чего резко затихла, словно ничего и не было. И вообще, какой толк в этом лечении, если все равно больно? Вот у нас в колледже есть такие зелья, что никакое алфейское заклятие с ними не сравнится. Они и лечат быстро, и боли от них нет. Она ее все еще винила. Флора спешно отвернулась, лишь не увидеть потемневшие от обиды карие глаза Джесси. Обладательница толстых темных кос поджала губы и отвернулась в ответ. Первая встреча за эти бесконечные 2 месяца приятной не вышла. И без того вспыльчивый характер Джесси словно стал хуже, хотя, казалось бы, 2 месяца – это ничто с точки зрения Вселенной. Зелья и магия – это разные вещи, — тихо заметила Флора, вспоминая лекции Гризильды. Пока отвары действуют изнутри, внешнее магическое вмеш. ГРХ, да плевать, результат-то один. Недовольно скрипя зубами, Джесси поднялась на чуть дрожащие ноги и отряхнулась, пока Флора задумчиво сидела на краю дороги, думая о смысле жизни и о том, что же пошло не так. Поездка домой, некогда самая желанная вещь из всех возможных, неожиданно утратила всякую привлекательность. Пусть пассажи родной планеты и радовали глаз, но отношение знакомых и друзей резко переменилось. Если в Магиксе чувство одиночества было объяснимо непосредственной удаленностью от дома, то здесь Флора даже не понимала, что же пошло не так. Учеба в Алфее, подобно позорному клейму, отвратила от девушки всех немногочисленных приятелей. Или не отвратила, но точно подпортила впечатление. Почему-то в их глазах Линфийка чувствовала себя предательницей, если не больше. Даже родители, которые и раньше не испытывали никакого удовольствия от перспективы обучения дочери в Алфее, но все же вроде смирившиеся, заводили откровенно странные разговоры о том, что неплохо бы забрать документы. Ни один. Зельями лечиться нужно дольше и... Дракон, ты стала такой занудой. Джесси картинно ужаснулась. Щелкнув пальцами, фея с косичками стерла кровь с колена и немного удивилась, не заметив даже болезненной красноты. Ладно, все же некий толк от этого колдовства был, но признавать это Джесси не желала. Гаирха. Ладно, пошли. Такими темпами до озера доберемся к полуночи. Флора дернулась, стоило подруге потянуть свою руку. Все же недели в Алфее пробудили в дочери Алисы нечто такое, чего ранее не было. Настороженность, как результат шуток разной степени низости, постепенно протекала в некую запуганность. Вот это Джесси настораживало сильнее всего. В Алфею Флора уходила другой, да, немного застенчивой, но не зашуганной. Вернулась же из самой лучшей школы фей подруга детства иной, да одури дерганная. Цветочная фея вызывала что-то среднее между жалостью и раздражением. О, Феникс, она ведь даже не хотела выходить из комнаты. Джесси пришлось силком вытащить эту несчастную на улицу, дабы вместе подышать свежим воздухом и поговорить о дивном мире за пределами вечно зеленого камня под названием Линфея. Отчасти в девушке с косами говорила и зависть. Она также подавала документы в Алфею, но тамошнее руководство посчитало ее недостаточно талантливой. Оттого обида на подругу присоединилась к прочим негативным чувствам. «Давай уже, Капуша, вставай!» Огромная божья коровка поднялась на ноги, на что Джесси недовольно прошипела. «Не ты вставай, Флора, Феникс, тебя подери, давай быстрее!» Джесси злилась так, как никогда ранее. На мгновение Флора даже усомнилась, что рядом с ней находится ее подруга, а не некто, кто похитил ее облик. Но, тем не менее... Цветочная фея поспешила повиноваться. Отряхнув юбку, Флора подошла к божьей коровке и погладила ту по голове, пока Джесси с легкостью забралась на одно из сидений. «Хорошая девочка, погладишь потом». И все же, как бы сильно гнев не был силен, Джесси не могла очень долго играть стерву. Повелительница плюща протянула руку. «Давай, залезай, ты только больше не гони», — попросила студентка Алфей, переплетая тонкие смуглые пальцы с удивительно плотными загорелыми пальцами подруги детства. «Второй раз затягивать тебе раны я не буду. Я лучше буду ходить с переломом, чем просить тебя». Девочка с косичками задорно подмигнула. Истина, совершенно точная, оттого и прекрасная, повеселила обеих девушек. Божья коровка звучно загудела. Ее мощные крылья затрепетали, и огромное насекомое поднялось в воздух, прямо в сторону ветреных дорог. Отвыкшая от подобного транспорта, Флора вцепилась в спинку сиденья Джесси и уставилась вниз на наземные дорожки паутинки, что смешивались меж собой. Вроде знакомое зрелище предстало под совершенно иным углом. В Магиксе такие дороги были иными. Залитые бетоном, они не шли ни в какое сравнение с протоптанными путями, а жуков там вытеснили огромные механические машины. Флора поджала губы. Она, видит дракон, искренне любила свой мир. Но после учебы любовь эта стала не такой пылкой, ей же тяжело, вдруг подумала Флора, взглянув на божью коровку. Подобные мысли в ее голове возникали и раньше, но в этот момент они соседствовали с размышлениями о летающих машинах все того же Магикса. Определенно, даже кресла, закрепленные несколькими плотными лентами, казались не самыми безопасными вариантами на фоне нормальных сидений в пассажирских кабинах городских автобусов Магикса. И что там в этой хваленой Алфее? Поинтересовалась Джесси, схватившись за поводья. Божья коровка затряслась, подхваченная нижними ветрами, но наездницы все же сумели удержаться. Флору тряхнула. Нет, определенно, в этом плане Магикс лучше. Ничего особенного, ТЦ. Я так и знала. Подруга детства довольно улыбнулась. Все как у всех. И на кой Феникс тебя туда вообще понесло? Осталось бы здесь учиться, поступила бы со мной на растительный. Я бы с плющами работала, ты б с цветами. Идеально же, перспектива вышла сомнительной. Флора уже хотела сказать, что не одними цветами Алфея едина, но тут же дочь Алисы прикусила язык. Джесси прекрасно понимала собственную неправоту, но изо всех сил старалась убедить себя и саму Флору в неважности сделанного выбора. «Я как узнала, что ты едва не стала закуской, чуть с ума не сошла», — пожаловалась фея с косичками. «Ты просто представь, читаю, значит, магические вести и вижу твою фотографию над заголовком 5 фей едва не стали обедом. Ты хоть представляешь, что со мной творилось, а ты ведь и весточки мне не кинула. Прости, после этого произошло столько всего. Знаешь, я понимаю, что ты там, наверное, нашла новых школьных подруг, но и о старых не надо забывать». Джесси обиженно шмыгнула веснушчатым носом. «Я вообще-то скучаю, знаешь ли». Громкий голос резко стал тише, а укора в тоне Джесси, наоборот, стало больше. Флора поджала губы. Она, вообще-то, письма подруге писала, но отправить не смогла. Уж слишком много жалоб в них таилось. Жалобы на холодных однокурсниц, жалобы на пренебрежение старшеклассниц, жалобы на собственные силы, жалобы на неизвестность. «Ты там хоть счастлива?» — вдруг поинтересовалась Джесси. Ее голова была чуть повернута, но даже так Флора глаз собеседницы не видела. «Счастлива?» — фея цветов как-то неопределенно пожала плечами. «Сначала, да и сейчас, мне сложно». Флора искренне попыталась сделать, чтобы голос ее не звучал до противного жалобно. «Но, я не жалею о своем выборе. Мне нравится там учиться». Стоило признанию прозвучать в воздухе, как неожиданно поднялся сильный ветер. Об этом в погоде ничего не говорилось. Джесси издала короткий крик, стоило божьей коровке встрепенуться. Ездовое насекомое, обычно самое податливое из всех возможных, слишком резко встрепенулось. Послышался галдеж. Транспорт остальных наездников также начал вести себя странно. Неожиданно гигантская стрекоза протаранила бок божьей коровки. Крепления, что держали сиденья, натянулись до больного. В голове Флоры послышался колокольный звон. Мысли смешались меж собой, а огромная стрекоза все еще таранила коровку, которая изо всех сил старалась избавиться от многочисленных креплений. Осознание ситуации пришло почти в последний момент. Ремень лопнул, и Джесси завалилась на бок, после чего рухнула вниз. Акья, успела. Еще никогда ранее Флора не превращалась так быстро. Схватив подругу за запястье в последний момент, цветочная фея напряглась. Все же крылья ее были не так уж и сильны. «Эй, Заза, ты чего?» «О?» Неизвестный мальчишка рухнул вниз, когда гигантский майский жук взбрыкнул. Благо паренек рухнул на огромный лист, что так вовремя наколдовала высокая немолодая женщина с огромными резными крыльями. Секундой позднее на землю обрушился настоящий дождь из сброшенных наездников. «Что происходит?» Сияние окутало Джесси. В тот же момент фея выпустила истинную сущность. Флора отпустила подругу, стоило ее крыльям затрепетать на воздухе. «Эй, вы!» Голос феи-защитницы, почти мифического существа, зазвенел в воздухе, пробуждая Флору от странного транса. «Чего замерли? Помогайте!» Никто толком не понимал, что именно произошло. Стая домашненных насекомых взмыли вверх, держа курс на неожиданно розовеющее небо, где беспорядочно метались звезды. Флора прикусила язык. Сейчас не было и обеда, но при этом огромный огненный солнечный шар задрожал и резко опустился вниз, за кромку горизонта. Назад. Огненная лошадь дико заржала, едва звуковая волна рубанула по ногам. Муза сглотнула. Удар вышел сильнее, чем того хотелось, но сожалеть об этом было поздно. Сконцентрировавшись на человеке, что едва не превратился в отбивную под массивными копытами скакуна, фея воспользовалась такими нелюбимыми чарами. Кто же мог знать, что в теории домашняя дисциплина действительно способна не просто облегчить быт, но и спасти жизнь. На одном из уроков преподаватель Тимми показывал, как можно притянуть к себе булавку или пуговицу, не имея природной склонности к притягиванию вещей. Сконцентрировавшись, муза резко потянула мужчину в дорогих одеждах на себя, когда конь опять встал на дыбы. «Место!» — рявкнула девушка и направила на буянившего зверя мощный звуковой поток. Конь издал непонятное пыхтение и оголил крупные желтоватые зубы. Спасенный мужчина вскочил на ноги и испустил истошный вопль, после чего поспешил убежать прочь, не сказав даже спасибо. В сущности, он и не обязан был этого делать, но музе все равно стало как-то дурно. Лишь кучер, что вел повозку, остался на месте, в опасной близости от взбесившегося животного. Нога кучера не выглядела здорово. Поверх ткани рабочего костюма расползлось уродливое багровое пятно, не обещающее ничего хорошо. Муза сжала челюсть, а обезумевший скакун кинулся прямиком на фею, все же забыв о раненом. Хоть что-то хорошее. Про себя фея прокляла образование Алфеи, что рассматривала столкновение с волшебными животными лишь на втором курсе. Фея нервно закусила губу. Сегодня живность явно сошла с ума. Сначала нашествие иглокошек, теперь бешенство коней. Блеск, а не начало каникул. Муза изо всех сил вдарила по земле, искренне надеясь, что длинные ноги лошади запетлиют и животное упадет само, давая несколько минут для бегства с пострадавшим. Конь пошатнулся, но не рухнул. Еще никогда ранее фея музыки не взлетала так быстро. Ветер засвистел в ее ушах. Лошадь мордой влетела в стену, а девушка спешно кинулась на помощь кучеру. «С вами все хорошо?» «Ха!» Его нога была сломана. «Было ли с ним все хорошо?» Муза скривилась от собственных мыслей, но что еще она могла сказать? Разве только молча схватить несчастного под мышки и вытащить его в ближайшее безопасное место? Над головой прозвучал тревожный гонг. Странно, что это не произошло раньше. Не дожидаясь ответа пострадавшего, Муза схватила того и рванула в воздух, где уже виднелись силуэты прочих фей. С высоты столица выглядела удивительно пусто. Выходной день совершенно не ощущался таковым. Фея музыки сглотнула. Стоило каменной кладке на улице затрещать и сломаться, подобно печенью. Обычно недвижимая земля задрожала, и это точно не было следствием фейского колдовства. Город будто вымер. Чувство надвигающейся тревоги пронзило Музу. Все еще держа мужчину, чей дух рвался наружу, фея музыки растерянно смотрела на мир, что прямо сейчас менялся под действием невиданной силы. Кадиджу она заметила не сразу. Фея ритмов, подобно светлячку, летала из стороны в сторону, сверкая блестками золотого превращения. На ее руках попеременно возникали дети и подростки. Справедливости ради, Кадиджа также не сразу заприметила одноклассницу, но стоило глазам феи столкнуться, как школьная неприязнь словно улетучилась. Помощь, было бы неплохо. Крылья Кадиджи трогательно зазвенели, и смуглокожая фея быстро оказалась перед носом феи музыки. Сильно ранен, Муза неопределенно пожала плечами. Начало всей истории своими глазами фея увидеть не успела. «Когда я пришла, все уже случилось, это просто нога», – просипел мужчина. «Все вроде хорошо», – звучало обнадеживающе. «А что произошло?» – вдруг спросила Муза. «Феникс его знает». Кадиджи тяжело вздохнула. «Сходила по магазинам. ГРХ. Единственное, что знаю, императорский дворец сообщил об эвакуации. Я тоже слышала гонг». Феи переглянулись между собой и синхронно вздохнули. «Ничего хорошего ждать не стоило». Пока чародейки рука об руку с императорскими солдатами помогали простому люду, на небе неожиданно появилась третья луна в окружении множества звезд. Второй сезон, часть 7, драконьи капризы. Айси вообще-то нравилось быть ведьмой. Нравилось настолько, что она об этом даже не задумывалась до момента обращения в фею. Ну, или в ее странное подобие. Все те минусы, что раньше воспринимались с досадой, резко превратились в плюсы. Ограниченный запас сил, например, поддавался контролю лучше, чем та странная дыра, что пылала в груди. А ведь только подумать, она же с сестрами гонялась за этим, ну, за силой. Нечто, очень отдаленно похожее на ведьминский вакуум, разбилось на куски. Айси своими глазами видела, как симпатичный пузырек со снежинкой на конце разлетелся, выпуская из себя нечто темное и зловещее, отдаленно похожее на наполнение крипты облачной башни. Айси ужаснулась, но двинуться, чтобы сбежать или как-то помешать таинственному дыму, не смогла. Наоборот, ноги и руки ее превратились в нечто статичное, неподвластное движению. Сердце бешено колотилось от страха, но тем не менее ведьма-фея стояла на месте, обреченно наблюдая за клубами ядовитого дыма. Там, странно смешиваясь друг с другом, дымовые языки образовывали очертания вполне знакомых лиц. Гигантские прародительницы скалили зубы в злых улыбках, пока расстояние между обитательницей Даймонда и ними стремительно сокращалось. Лилис и Белладонна зло сверкали молниями в прорезях глаз, когда Дхарма, мать всех штормов, раскрыла огромный рот в отчаянном крике. Из всей тройки лишь она не выплескивала из себя жгучую злобу, так отчетливо ощущаемую на расстоянии. Это было странно, но хорошенько обдумать подобное явление Айси не смогла. Черное дымовое облако налетело на нее с головой, и нос стал наполняться противным запахом жженной древесины. В ушах засвистел суровый ветер, который, Айси могла поклясться на своем котле в башне, был заколдован. Иначе как можно было объяснить молящий стон, то чудесным образом пробивался сквозь холодное бездушное ветряное завывание. «Помоги мне!» Проснулась она от влаги, что резко ударило в лицо. Дыхание сбилось, а перед глазами ясно плясали очертания защитных рун. Айси сглотнула. Полог новенькой кровати, прямо-таки сошедший со страниц самого безвкусного фильского журнала, откровенно дымил. Над головой виднелась крупная дыра. Неровные ее края слабо тлели, но уже не так опасно, как это могло быть в теории. Защитные руны исправно работали, защищая потенциальных учениц от теоретического пожара. В висках страшно гудело, но это было не самым худшим. Одеяло, до мерзкого розовое, пахнущее цветами, сластями и всем тем, что обычно ассоциировалось с феей у каждой приличной ведьмы, воняло гарью. Розовая простынь также была покусана огнем. Все еще немного сонная, Айси отчаянно не понимала, что же здесь такое произошло. Невероятно тяжелая голова шевельнулась и послышался звук, не похожий ни на что слышанное, как-то твердовато. Айси пару раз дернулась и с великим удивлением поняла, что да, твердовато. Некое подобие ужаса охватило сознание. Медленно, боясь узреть правду, бывшая ведьма повернула голову. Подушки, естественно, не наблюдалось. То, что от нее осталось, представляло из себя жалкое зрелище. Тверже обычного пепла с золой, но мягче угля, останки алфеевской собственности зашелестели опять, абсолютно нагло застревая в светлых волосах. Это бесило примерно так же сильно, как само осознание произошедшего. Айси, ведьма почти 18 лет от роду, не смогла справиться с магией во сне. Открытие выдалось почти шокирующим. Не веря ни себе, ни своим глазам, ведьма уставилась на руки. Они никак не изменились. Не побледнели, не покраснели, не вытянулись, не стали меньше. Никакого явного следа произошедшего колдовства не читалось, но, меж тем, Айси чувствовала себя настолько опустошенной, что пепельная ложа ее устраивала точно так же, как и нормальное спальное место. Ошметки сновидения заплясали перед глазами, а после исчезли в тумане нового дня. Странно и чудно было пялиться в потолок новой комнаты, осознавая себя чертовой феей. Испорченная кровать бывшую ведьму волновала мало. Да, позор частично красил щеки пунцовой отметкой стыда, но на этом все и заканчивалось. Общежитие Алфей практически полностью пустовало. Блок самой Айси вовсе принадлежал лишь ей одной. Здесь не было никого, кто мог бы стать свидетелем столь неприятной сцены. Руны в счет не шли. Уж больно бытовым случаем было магическое недержание на начальных курсах обучения. Айси взглянула на свои руки снова, после чего выгнулась дугой, испуская крик раненого зверя. Вот и что ей делать-то с этой мутацией. В теории дар оказался страшнее самого лютого проклятия. До выпуска оставалось всего ничего. А так, странная природа мало того, что откатила третьей курсницу в самое, Феникс его побери, начало фейского пути, так и проклятый скипетр выскользнул из-под носа, вместе с наследницей Солярии на целых 2 недели. От тоски хотелось рыдать. Вот сложись все иначе в тот злополучный день, и Айси была не тут, в обители облакоголовых дур с крыльями за спинами, а на Даймонде сражалась с шаман. Губы Айси дрогнули. Непосредственная близость к потенциальной сопернице бесила. Мощь скипетра превратилась в убогую дразнилку, очень похожую на ту, что часто встречалось у детей. Желанная вещь вроде и вертелась под носом, но при этом была так далеко, что измерить расстояние просто не казалось возможным. Звезды с неба то светили ближе, чем мерцал чудесный артефакт. Новая волна отвращения к самой себе захлестнула разум. Ну, получит она скипетр, а что дальше? Как бороться, когда твоя суть искажена? От обиды хотелось реветь. За все дни новой жизни Айси не сумела создать ничего сложнее базового восстанавливающего заклятия. Хотя, в дни ведьминской жизни, она была способна на такие заклинания, что ни одна зазнайка башни иной раз не смела провернуть, а тут. Противное чувство жалости к самой себе захлестнуло Айси с головой. Ведьма зажмурилась, ощущая, как фантомные воды окутывают ее естество. В Алфее было так чуждо и одиноко, что хотелось завернуться в одеяло и рыдать сутки напролет. Айси не просила такой силы, не просила собственной комнаты, не просила пару блестящих крыльев. Очень хотелось вернуться назад в маленький, но дружный ковен, а не торчать здесь. Про себя ведьма грязно ругнулась. За столько дней со стороны башни не пришло ни письма, ни тетрадного обрывка со скупым «как ты». Старый мир заглох, когда новый не думал распахивать дверей. «Хочу сдохнуть». Тишина стала ответом. Сонливость отступила, но пустота в груди не восполнилась. С великим трудом Айси нашла в себе силы сесть и уставиться в сторону двери, угрюмо думая о том, как же жить дальше. Перспективы, с какой стороны ни посмотри, выстраивались не самыми радужными. Одно было очевидно: нужно тренироваться с самого начала, чтобы хоть немного овладеть силой, но это же долго. Времени у Айси с самого начала было не так уж и много. Ее мир потихоньку отходил все дальше от себя прежнего, но при этом сама принцесса ничего не могла с этим поделать. Последний год обучения в Облачной башне должен был стать точкой отсчета, после которой история Даймонда обретала окончательную ясность, но сейчас, несмотря на выпавший шанс, бывшая ведьма не была готова спустить еще 3 или 4 года впустую, прячась по углам ужасного розового замка от потенциальных ученых, что в любой момент могут нагрянуть с воздуха. Про себя Айси тихо взвыла и снова уставилась на руки. Почему судьба подкинула эту странную магию именно сейчас, а не несколько лет назад, когда старуха Гриффин только-только наткнулась на исхудавшую девчонку в рыбной бочке? Вопросов было много, но почему-то дракон не спешил давать намеков и подсказок касательно ответов. Мрачное уныние посетило Айси. Воздух в комнате завибрировал, но вместо привычной морозной свежести ведьма ощутила четкий запах гари и сухости, обычно свойственный для далеких пустынных земель, где солнце отличалось особенной беспощадностью. В носу засвербело, но Айси не обратила на это внимания. Годы обучения в башне научили ее не отвлекаться на подобные мелочи. Принцесса Даймонда запрокинула руки вверх и обнадеженно, по старой ведьминской памяти, прошептала заклинание минимального порядка. В воздухе вспыхнула хорошо знакомая руна, но в тот же момент она превратилась в противную сверкающую пыль, не несущую за собой совершенно ничего. Пустышка, хотя, казалось бы, кто блюдет порядок сильнее фей. Айси ощетинилась, но вновь запрокинула руки вверх, искренне стараясь нащупать нить той самой магии, что была с ней все долгие годы скитаний вне родины. Воздух задрожал опять, но на ей раз чары обрели некоторое подобие видимости, соприкоснувшись с косыми лучами заходящего солнца. «Я хочу порядок, и нормальную подушку, и хороший полог, и вернуться назад, в Облачную башню, к своей маленькой, но более родной сердцу кровати». В голове заплясали воспоминания. Первый вырванный клок волос в драке со Сторми, первая опрокинутая желейная кашица на Дарси, первый черный гримуар, полученный на 15-летие. Да, хотелось вернуться назад. Теплые чувства, ранее старательно игнорируемые, разбухли в грудной клетке. Перед глазами не заплясали фейерверки, но с великим удивлением Айси обнаружила, что ноги ее отрываются от земли. Вокруг плясали руны и формулы, а на руках разгорался странный, ни на что не похожий живительный огонь. Она была странной, иного определения Блум подобрать не могла, однако было глупо скрывать, что странность имела положительный характер. Неизвестная девушка с холодными глазами притягивала к себе внимание не хуже маяка посреди шторма. Огненная фея была готова поклясться, что до ушей ее доносились тысячи тысяч голосов и образов, но никто не занимал думы Блум так сильно, как эта странная девица. Неясный шарик, очень сильно похожий на смесь земной луны и головки сыра, был отброшен в сторону. Блум нагнулась к плоской поверхности и неуверенно, словно боясь, коснулась маленькой куколки, так похожей на человека. Неизвестная девушка ощущалась и чужой, но и родной. Было в ее нутре нечто, что пленяло. Блум, не зная почему, улыбнулась и приподняла игрушку. Интересно, а кто она вообще такая? Блум не знала, но незнание это воспринималось скорее как благо. Имея основу, можно было создать столько разных историй. Огненная фея посмотрела на место, где эта самая кукла лежала. Отдаление от общей массы игрушек было покрыто отвратительным темным нагаром. «Что ж, ты достойна большего», — заявила фея и вытащила из кармана ком глины. Точно такой же материал использовался для создания сырной луны. Блум откинулась на небольшое плетеное кресло, так подозрительно похожее на садовое кресло с земли, подвинула к себе набор отцовских инструментов и вынула из кармана еще немного материала. Странно, а его должно быть так много? Вопрос, впрочем, долго в голове не продержался. За маленьким круглым оконцем виднелся восхитительный вид на звездную систему, что осталось на Земле. За спиной слышался треск камина, завывание метели и дрожь земли. Обстановка, определенно, пригодная для творчества. То, что девушка Этикна была как минимум невероятной, Брендон осознал еще с первого взгляда. Лишь исключительно невероятные личности способны создавать впечатляющие силовые поля, не прибегая к лишним телодвижениям и не лажая с первой минуты. Брендон был склонен ошибаться, а вот Тикна с ее блестящими аналитическими способностями словно не знала такого слова, ровно как и не видела препятствий в съемке мероприятия, к которое этой самой съемке подвергаться было не должно. Сквайр стушевано заерзал на месте, вызывая скрип матраса. Пустующая комната мужского общежития мало походила на романтичное место, годное для душевных разговоров, но, с другой стороны, романтикой здесь и не пахло как в прямом, так и переносном смысле. Специалист несколько стыдливо запихал коробку из-под съеденной пиццы пяткой глубже под кровать. Занимаясь самобичеванием, Брендон упустил из виду эту маленькую деталь. О, а я неплох. Картинка на экране простенького телевизора задрожала, а Тикна сощурилась. В руке ее не было пульта, однако техника повиновалась этой фее, как приученное животное хозяину. Брендон ощутил новую порцию щенячьего восторга. Так значит, она смотрела на него в тот день? Смотрела. Впрочем, едва подобная мысль зародилась, фокус камеры сместился вообще в другую сторону. Тикна едва заметно нахмурилась и дернула пальцев, вызывая увеличение картинки. И все же с другими феями работать было как-то проще. Большая часть учениц Алфея Тикну, если не боялись, то вполне обоснованно опасались. Даже соседки по комнате и те блюли некую границу, когда этот странный человек только и делал, что сыпал речевыми конструкциями, которые системой воспринимались как нечто среднее между комплиментом и хамством. Это вводило в ступор сильнее всего. Нужная поведенческая модель просто не желала выстраиваться из-за неопределенности тона беседы. Неплохо же, правда? Глупый вопрос. К чему он вообще? Для человека, что пытается осуществлять поисковую деятельность, Брендон говорил слишком много. Много настолько, что это было нецелесообразно. Мы вообще-то ищем убийцу, а не занимаемся самолюбованием. Напомнила фея технологий. Голос ее был ровен, но при этом Брендону почудился укор. Да-да, конечно. Специалист нервно вздохнул. Ему самому, по правде говоря, это поведение казалось странным, но чего-то поделать Брендон не мог. Чувство влюбленности закрывало собой все, даже неудавшееся покушение, что едва не стало поводом для изгнания с должности. Я все понимаю, молчание было лучшим решением, лучшим, но не оптимальным. Тишина опустевших общажных комнат давила на сознание. О, Феникс, раньше было проще. Иные девушки не вызывали в Брендоне такого острого чувства растерянности и страха сболтнуть что-то не то. Слушай, как ты вообще умудрилась все снять? Да еще так хорошо, на этот вопрос я отвечала 15 минут назад. Буднично ответила фея технологий, про себя начиная запрашивать протокол раздражения. С этими 15 минутами в пропасть ушло еще 20 минут. Таким нехитрым образом Тикна выяснила, что общая ценность потерянного времени составила 35 минут. За это время можно было собрать простенькую схему, взять пробы топлива, смастерить пульт от всех дверей этой захудалой школы. «Ну, я просто не понял», — несколько смущенно ответил специалист. «Технологии никогда не были сильной его стороной. У тебя в глазах находится камера или что-то типа того. Ох, как это примитивно». Тикна сжала губы и замедлила съемку, поставив кадровое воспроизведение. Не камера, а записывающие каналы. Тикна не была обязана разжевывать простые истины, но некое чувство просветительского долга было сильным. Они меньше и четче ваших камер. Вау. Брендон почувствовал себя последним идиотом. Блин, была б моя воля, обзавелся такой штукой. И он, что удивительно, не лгал. Мускулы, во всяком случае, дернулись четко в соответствии с протоколом честности. Отчасти такая реакция казалась удивительной у воспитанника весьма консервативного магического общества. На зените мозговые чипы бесплатны. Знаю, не знал. Брови напряженно дернулись, меж глазами появились складочки. Но мать убьет, она у меня весьма строга в этом вопросе, как и большая часть магического сообщества. Файл презрения вылез сам. Тикна его даже не активировала вручную, из-за каких-то предрассудков лишать себя такого. Чего именно? Брендон услышать не смог, ведь Тикна подпрыгнула на месте и резко остановила кадр. Дело сдвинулось с мертвой точки ровно в тот момент, когда телефон специалиста завибрировал от наплыва новостных сводок. Над мелодией взошла сырная луна. Второй сезон, часть 8. Дракон все еще буянит. Это было весело. Ну, Блум не могла дать точный ответ на повисший вопрос. Огненная фея повертела фигурку неизвестной девушки перед глазами. Игрушка, и ранее представлявшая из себя нечто красивое, после обработки стала еще симпатичней. Интерьер, что отныне шел с ней в комплекте, тоже радовал глаз. Блум ткнула пальцем только что сделанный гамак из неизвестного растения и завистливо вздохнула. Вот у нее такого гамака не было, хотя она очень слезно просила родителей поменять старую кровать на нечто похожее. Что ж, ну, пусть будет у кого-то другого. Не это ли доброта в своем высшем проявлении? Блум качнула головой и отставила первую фигурку в сторону. Рука феи выхватила из общего числа кукол новую жертву. Под пальцы попадали мелкие, почти что крошечные фигурки насекомых, очень уж похожих на обитателей родной земли. Скучаю. Блум чисто машинально вытянула первую попавшуюся фигурку. Нечто, похожее на богомола, угрожающе раскрыло пасть. Невольно огненная фея вспомнила о том времени, что она провела с Селиной на земле. Тоска пронзила сердце художницы, и богомол рухнул на стол, задевая собой кучку прочих игрушек. Не то деревянные, не то глиняные феи глухо звякнули. Тельце одной крылатой красавицы покачнулось и легло таким образом, словно разделяя несчастного богомола и прочих жителей сказочной фейской страны без названия. Из доброты душевной Блум подняла фигурку этой феи и дружелюбно, почти ласково, погладила незнакомку по голове. «Не знаю, что ты хотела сделать, но все получится. Скука». Блум тяжело вздохнула, но все же заострила внимание на этом странном зеленом участке. Богомолы, феи и прочие маленькие человечки прошли мимо внимания Блум. Художница потянулась к чему-то другому. Нечто, очень похожее на помесь волка и... Ладно, тут Блум явно перегнула. Перед ней был просто волк, безнадежно скучный зверь, хорошо знакомый еще с земных походов в зоопарк. Впрочем, это было неважно. Фея провела пальцем вдоль твердой малиновой шерсти. Чувство чего-то родного, но тем не менее безнадежно испорченного, вселилось в девичью душу. Блум словно отдала коробку своих игрушек соседской девочке, а та, будто в насмешку, решила внести свои коррективы во внешний вид. Все бы ничего, да только игрушки были отданы на время и с условием их полного возвращения. Про безвозмездное пользование речи не шло. Та девчонка, что сама решила изменить фигурки по своему усмотрению, не обладала ни чувством вкуса, ни собственным видением. Блум тяжело вздохнула и вынула из кармана немного чудо-глины, твердо намереваясь вернуть все на круги своя. Вообще, в идеале, 200-процентному волку было бы достаточно убавить в размере, чтобы стать волком обычным, но это ведь так скучно. Блум взглянула в одно из многих окон и вдохновилась, стоило космическим просторам смениться на чистое, ничем не испорченное весеннее-летнее небо. Удивительное пространство, чья изменчивость зависела от чего угодно, но только не от желания феи, подбросила волшебница стайку цветастых птиц. Таких в земной природе не водилось, а на просторах Магикса художница их не видела, но тем не менее имелось, что имелось. Блум присмотрелась к цветастым крыльям и вдохновилась. В ту же минуту глина из кармана оказалась меж тонких девичьих пальцев. Блум закусила губу и нетерпеливо начала катать шарик, стараясь побыстрее придать ему более мягкую структуру. Через несколько секунд глина стала совсем пластичной. Никогда в своей жизни Блум не пробовала себя в скульптуре или в чем-то таком, что было бы на нее хоть отдаленно похоже, но при этом в этот момент ужасной силы уверенность обуревала девичье сознание. Большой волк пусть и был хорош собой, но при этом все его достоинства на этом оканчивались, что было неправильно. Недолго думая, комок глины превратился в восхитительную основу для крыльев. В душе Блум цвела. Предвкушение чего-то великого грызло дух. На задворках сознания зрело понимание некого нового этапа, следующей ступени, прорыва. Да и прорыва такого сильного, что все магическое измерение содрогнется. Хотя, какое там измерение? Все миры, чьи границы тесно прилегают к вселенной небезызвестного Магикса, ощутят на себе высшую благодать. Все и каждый. Хотелось петь, хотелось танцевать, хотелось всеми силами доказать свое существование. Но кому? Блум не знала, но при этом ей казалось, что данное послание найдет отклик в нужных сердцах. Итак, потихоньку, рубец за рубцом, огромный волк обзавелся тяжелой парой крыльев с птичьими перьями. Неизвестные птахи за окном исчезли, стоило острому концу апельсиновой палочки, откуда она здесь, закончить основную работу. Блум закусила губу и взглянула на фигурку уже с иной стороны. Фея почудилась, что косматый красавец изменился в морде. Ранее спокойное, пусть и настораживающее выражение сменилось откровенным удивлением. «А у тебя всегда были такие большие глаза?» — поинтересовалась Блум, мало ожидая ответа. Волк не ответил, а вот художница присмотрелась лучше. «Ну нет, действительно, глаза слишком большие, и не волчьи, а какие-то человечьи, вот же безвкусица». Ближайшая колбочка с гуашью ядовито-желтого цвета тут же нашлась возле локтя. «Что ж, Прелестное совпадение. А где находился желтый цвет, там и был черный. Тем более отлично. Ничто не будет отвлекать Блум от работы. Для начала глаза бы стоило сузить. За одной неприятностью тут же последовала другая. Флора едва ли успела отойти от массового нападения божьих коровок, как под боком тут же нарисовались другие страждущие. Фея цветов со смесью страха и ужаса наблюдала за растерянными, беспомощными прихожанами, на чьи души летели немногочисленные феи. Флоре невольно стало стыдно за собственную слабость. Даже здесь, на Линфее, в кругу своих соратниц, фея в розовом платье ощущала себя кем-то вроде пылинки. Прочие феи, куда более сильные и выносливые, не позволяли себе стоять на месте, понуро опустив руки, а делали все, что можно, лишь бы урегулировать ситуацию. «Не стой!» Плющ вырвался из-под земли и обвил Флору за талию. Один сильный, но мощный рывок потащил Флору назад. На том месте, где виднелось очертание подошвы, тут же возникла мощная зеленая лапа, покрытая рубцами. «Не спим, Фло, не спим!» Вокруг Джесси заплясали искры. Укрощение строптивого. Дикий богомол, существо, которое не должно водиться в городской черте, издал беззвучный, но отчаянный крик, подзывая к себе помощь. Зря. В тот же момент дикое насекомое встрепенулось. Через огромную острую голову скользнуло лассо из плюща. Джесси, нет. Джесси, да. И обладательница толстых каштановых кос прыгнула на корпус богомола, заливисто хохоча. Не помня ни боли в колене, ни страха, Джесси вскинула руку вверх. Ну давай, негодник. Покажи, на что ты способен. Это было опасно и для матерых егерей, знающих леса как все свои пять пальцев, так что стоило говорить о совсем молодой, пусть и одаренной магией девушке. Сердце Флоры тревожно забилось от одного только созерцания наездницы. Феникс, Джесси умудрилась упасть из божьей коровки, так что стоило говорить о разъяренном богомоле. Насекомое встало на дыбы. Острая лапа секанула по плющу и лассо значительно ослабло. Богомол дернулся и Джесси полетела вверх. Ее испуганные глаза были той последней каплей, которой Флоре не доставало. Голова, ранее ощущавшаяся чем-то пустым, резко наполнилась воспоминаниями касательно занятий в Алфее. Голоса преподавателей начали наседать со всех сторон, подавляя сознание. И лишь один голос, ласковый и добрый, попал куда-то в сердце. «Не знаю, что ты хотела сделать, но все получится». В сердце разгорелся пожар, не похожий ни на что, что Флоре доводилось испытывать. Искры. Сотни, тысячи, миллионы. Вдоль всего тела прошла волна, что сконцентрировалась на кончиках пальцев. Энергия внутри пусть симпатичного, но все же смертного тела взболталась, подобно шипучке в банке. Флора стремительно взметнула в воздух и в тот же момент место, куда было уготовано упасть Джесси, изменилось. Дорога, иссушенный и обесточенный кусок почвы, больше похожий на камень, покрылась сетью глубоких трещин. Флора вложила в заклятие всю новоявленную мощь, все свое хотение и сотворила заклятие, не прибегая к магической формуле. Заветные слова осели на губах, но все же мир изменился. Из трещин резко пророс гигантской высоты цветок. Его чашечки оказалось как раз столько, чтобы туда поместился живой человек. Флора удивленно округлила глаза, а цветок все продолжал расти. Стебель его креп, лепестки расширялись, а Джесси, растерянная и испуганная, начала задыхаться от обилия пыльцы вокруг себя. Там, где был один цветок, появились и другие растения. Огромные мощные корневища поспешили поймать всех, кто так или иначе стремился причинить вред. Диковинное чувство посетило сознание феи. На мгновение, жалкую секунду, Флоре показалось, что она видит с помощью цветов. Почти мифическое состояние накрыло девичье сознание. Каждый листочек, каждый лепесток, каждый усик корня исполнял роль полноценного органа чувств. Флора хватала взбесившихся насекомых корневищами, защищала несчастных листьями и пользовалась силой, что на проверку превосходило все лимиты. Однако, стоило на горизонте замерцать красивым крыльям феи-хранительниц, как тут же чудесная магия иссякла и Флора стала просто Флорой. Трансформация рассеялась и цветочная фея рухнула вниз, не чувствуя собственного тела. Сырная луна. Текна отмотала новостную сводку назад, в надежде, что зрение ее подводит, но все повторилось. Известная ведущая новостей совершенно точно произнесла: «Сырная луна». Да и снимки, что летали совсем рядом с миловидной женщиной, явно подтверждали сказанное. Огромный светящийся материал, действительно похожий на сыр, таинственно мерцал на фоне темного неба. Брендон присвистнул. «Даже боюсь представить, какая вонь стоит на мелодии». Брендон хохотнул и тут же замолчал. Лицо фейтехнологии мало того, что не приобрело и тени улыбки, так еще стало еще мрачней. В бирюзовых зрачках мелькали строчки кода, команды всего того, что участвовало в мутном и затяжном процессе обдумывания. Текна отмотала репортаж опять. Система начала шалить под натиском нового, ранее отчаянно отвергающегося протокола чистого удивления. Информация, накапливаемая годами вкупе со здравым смыслом, вступила в яростную схватку с реальностью, что творилось прямо сейчас. Феотехнологии знала многое о многом. В ее разуме хранилась информация касательно рациона диких гномов, перечень всевозможных ядовитых газов, набор алгоритмов для управления детьми и, Феникс ее подери, починки того древнего недоразумения, что Блум называла будильником. Но, видит дракон и ему подобные, все это меркло перед сырной луной, которая мало того, что создана из сыра, так еще и умудрялась светиться в темноте, при этом не имея рядом источника света достаточного, чтобы эта самая луна могла его отражать в полной мере. Текна зло моргнула, и картинка на экране телевизора остановилась, вызывая у Брендона новый восторженный возглас. Феотехнологии закусила губу. Изображение растянулось вдоль всего телевизора. Отдельная область стала значительно ближе. Ну да, с виду, сыр. Обычный светящийся сыр, который просто летает над мелодией. Нелогично, да и невозможно. Слишком много законов было бы нарушено, чтобы гигантский кусок сыра летал в воздухе, источая при этом свет. Это точно сыр. Картинка засеменилась, и секундой позднее калейдоскоп цветных квадратов собрался в новое изображение. Вместе с ведущей по ту сторону экрана сидел человек. Брендон присвистнул, заметив знакомое лицо. Мамин приятель с солярии, высокий тучный мужчина с густой каштановой бородой, уверенно сидел в кресле. Маленькие карие глаза с орлиной зоркостью смотрели в объектив камеры, нагоняя на потенциального зрителя острое чувство напряжения. Отчасти хотелось смеяться от убойного контраста между напряженным лицом и традиционным солярийским нарядом, пестрым, будто карнавальным. «Как вы думаете, что же произошло?» — озабоченно поинтересовалась ведущая. «Совершенно точно могу вам заявить, что за всем этим безумием стоит Линфия». И, словно по волшебству, телефон Брендона зазвонил опять. Телевизор пошел рябью. Первое экстренное включение перебилось вторым. Молоденькая девушка с микрофоном у рта замерцала на фоне густой растительности. Брендон сначала подумал, что действие репортажа происходит на Перле, планете, широко известной своей совершенно дикой природы. Оттого удивление юноши оказалось велико, когда в углу замелькала плашка Линфия. «Ты снимаешь, КХМ, тут происходить нечто невероятное». Голос журналистки напряженно дрожал. «Долорес, родная, здесь происходит нечто невероятное, и я говорю вовсе не об этом буйстве растений». Камера задрожала. На заднем плане показалась сильная толкучка. С десяток экипированных людей стояли напротив вольеров, откуда раздавался дикий вой. Подумать только, этим утром на самой обычной ферме произошло чудо. Маги-волки, самые крупные представители породы псовых, отрастили крылья. А вот это чушь. Брендон поспешил козырнуть своими знаниями. Несчастная тройка по взаимодействию с живой средой в свое время отняла у специалиста многое. Ночи сна, самооценку и уважение в коллективе на несколько недель. Маги-волки вообще-то не могут летать. У них в скелете крыльев не заложено вообще. Текна его игнорировала. Фея напряженно пялилась в экран, все еще не веря своим глазам. Оператор поспешил направить объектив камеры в вольер, минуя многочисленных ученых, и тут же отшатнулся, когда взрослый самец маги-волка с тяжелыми перьевыми крыльями наперевес поспешил кинуться навстречу. Экран задергался опять. Новая экстренная трансляция, третья по счету, перебила собой первые две. Текна и Брендон переглянулись, когда на телевизоре появилось изображение пылающей Алфеи. Второй сезон. Часть 9. Знамение. 6. Бед магического мира не счесть. 7. Ривен проснулся раньше, чем новая строчка всплыла в его памяти. Неохотно специалист разлепил глаза и с удивлением посмотрел по сторонам, не узнавая обстановки. Куда-то пропали убогие серые стены общежития и жалкая мебель, успевшая пережить несколько династий. На место привычной убогости, что оправдывалось Салладином стремлением приучить мальчиков к стеснению, пришло нечто, что в теории могло тянуть на роскошь, но, по большей части, являлось лишь отблеском истинной сущности солярийских интерьеров. «Ах, да, я дома!» — Ривен протяжно зевнул. Короткая дрема, посетившая его буквально на пару часов, совсем перемешала мысли. На какой-то момент специалист даже забыл о том, кем он является и что здесь делает. Увесистая книга, один из многих бесполезных подарков Радиуса, послужила отличной подушкой для объятий. Мягкая кожа, обволакивающая твердую обложку, оказалась на порядок приятнее ужасных фонтановских подушек. Ривен зевнул снова и посмотрел на подарок. Формально книга по истории, на деле же сборник солярийских легенд, жемчужина раннего искусства, задорно поблескивал в тусклом свете ламп, что звездами усеивали высокие стены. «И зачем мне это вообще?» Специалист потянулся, позволяя костям звучно хрустнуть. Недолгое сновидение отразилось на сознании легким туманом в голове, да слабой болью в спине. Неторопливо поднявшись с места, Ривен уставился на массивные солнечные часы, такой же подарок короля. Несмотря на то, что истинное солнце солярии успело укрыться в синюю парчу неба, тонкая теневая полоска зачарованного механизма безошибочно застряла на актуальном времени. Про себя Ривен хмыкнул. Солнечные часы. О, дракон, какая же это древность, особенно в их время. Специалист взглянул на телефон, на чьем экране застряло оповещение об отправленном сообщении. Значит, Дарси весточку все же получила. Специалист повернул заспанное лицо к овальному зеркалу. Как и ожидалось, писаного красавца там обнаружить не удалось, но ничего. Сила прохладной воды была способна на чудеса, иногда недоступные даже маги. Про себя Ривен хмыкнул. Вот чем солярия не была обделена, так это водой. Здесь конкурировать мог лишь Андрос, да и то, с рядом оговорок. Все же общее количество соленой воды заметно превалировало над источниками с пресной. Хоть в чем-то нам повезло. От заспанности шаги специалиста были чуть шаткими, словно неуверенными. Потирая лицо, Ривен едва не влетел в тумбу, что коварно расположилась на входе в ванную комнату. Такая же не очень богатая по меркам дворца, у некоторых высоких слуг условия и то лучше, но шикарная в сравнении с клоповниками красного фонтана. Ванная показалась огромной ложкой меда после целой бочки дегтя. Смотря на раковину, вычищенную к его прилету на все 100%, Ривен почти и забыл о тех позорных бочках, что массово стояли в самом лучшем училище для будущих воинов. Тут даже работали все два крана и температура воды регулировалась без каких-либо проблем. Вдоль спины Ривена прошла стая мурашек, едва его пальцев коснулась горячая, действительно обжигающая вода, так не похожая на мутное противно-тепловато-холодноватое нечто, что текло из рукомойников в фонтане. Как же жаль, что фестиваль скоро закончится и специалист будет вынужден вернуться в ту подвесную крысиную нору на ближайшие несколько месяцев. Или, при более сомнительном течении обстоятельств, специалиста будет ждать тюремная решетка. Опять, окончательно и бесповоротно, Ривен съежился. Он, конечно, догадывался, что на пути осуществления его плана возникнет пара преград, но перевод Эйси в школу фей, это даже не форс-мажор, это фениксова неожиданность, которая требовала срочного решения. Но, только вот, какого, безмятежность, подаренная коротким сном, ослабла, уступая место раздражительности. Нечто внутри Ривена сжалось, однако специалист достаточно быстро задушил внутреннее смятение. Айси ничего не скажет. Ривен ткнул пальцем собственное отражение. Ей не нужны проблемы. Несмотря на уверенность, что сквозило в голосе, сам специалист до конца не был уверен в собственных словах. Айси, как бы каламбурно это ни звучало, была самой отмороженной ведьмой из всех, кого Ривен когда-либо знал. Опять-таки, она первой согласилась на безумную авантюру с кражей артефакта, когда Стармей и Дарси подтянулись несколько позднее. Айси нуждалась в солярийском скипетре так же сильно, как сам Ривен, что говорило о многом. Однако, кто знал, насколько хорош был замок, сковывающий почти бескровные губы. Нависшая неизвестность как пугала, так и злила. Ривен не знал, к чему именно ему придется готовиться, когда настанет его судный день. Холодок проскочил вдоль позвоночника, но Ривен сумел взять себя в руки. Что ж, бывали куда более худшие времена, и если Айси все же что-то скажет, то ей поверит далеко не сразу. Отведенного времени вполне хватит для спешного бегства куда-нибудь на задворке магического измерения. Ривен снова плеснул холодную воду в лицо и мрачно уставился на парня, что отражался по ту сторону зеркального стекла. Уже не такое страшное и заспанное чудовище, но все еще недостаточно хороший, чтобы предстать перед многочисленными представителями высших сословий. Мальчик-сирота, сын сбежавшей кухарки мало тянул на того, чья судьба лежала к солярийскому трону, однако иного пути не было. Либо скипетр перейдет к нему, либо дуреха Стелла в компании треклятого пришельца с зенита пустит все по одному месту. Гибели планеты Ривен не хотел, но и исполнять роль посмешища вселенского масштаба также не желал. Солярия слишком долго воспринималась представителями иных планет как место, созданное коллегами для коллег. Да и Радиус на троне больше походил на большого доброго плюшевого медведя, а не на правителя величайшей державы. Луна и то внушала больше священного страха и уважения. Великая, но поехавшая. Ривен шумно вздохнул и отошел от зеркала. Солярия, для планеты, что якобы была любима драконом, содержала в себе великую массу проблем. Иногда даже казалось, что вся любовь Создателя – это очень изощренная издевка, которая только чудом закрепилась в общественном сознании, породив массу пустых мифов. Ладно, с Эйси можно разобраться позже. Ривен стремительно покинул ванную комнату и прошел к шкафу. Вещи, что прямо сейчас были на нем, утратили былую свежесть. Стоило надеть что-то достаточно привлекательное и составить план того, как лучше подкатить к странной рыжеволосой девчонке. Дело требовалось срочно сместить с мертвой точки и, наконец, получить тыл достаточно крепкий, чтобы осуществить задуманное. Думая о своем, Ривен и не замечал, как за окном клубится блестящий дым. Стоило Блум заскучать и устать, как наваждение спало с нее, подобно сну. Огненная фея медленно осела на пол, даже не замечая, как ее партнерша по танцам начала покачиваться из стороны в сторону, подобно маяку. Формально Нова была все еще здесь, в пределах Солярийского дворца, но фактически сознание этой феи находилось где-то совсем далеко, на уровне вечных звезд и темных космических глубин. Перед глазами Новы загорелись и гасли вечные огни, вырастали и исчезали деревни, рождались и умирали целые нации, о которых древние писали в примитивных книгах. Едва вино утратило силу в девичьем сознании, как Блум словно очнулась. Мир перед глазами обрел четкость и ясность, а странноватая девица с морковными волосами перестала восприниматься как нечто нормальное. Впрочем, то же самое можно было сказать о серии картинок, что мелькали в девичьей голове с завидной скоростью. Подумать только, там были даже маленькие круглые оконца земного дома с видом на настоящую галактику. «Мне нужно меньше пить». Не то печально, не то раздосадованно Блум покачала головой. На вкус солярийское вино оказалось до непозволительного хорошим. После него все то, что Блум когда-либо пила на земле, меркло, превращаясь в подслащенную водицу.